Глава восьмая. Пирова победа. «Владимир, можно мне быть рядом?» — попросила меня девушка, которой я практически не уделял внимания. Но я честно признался ей, что это будет невозможно, и она с этим согласилась. «Хорошо, Наташ», — я показал рукой на кресло, чуть позади основных экранов. «Прости, но сама понимаешь». «Да, конечно, я буду как мышка», — слабо улыбнулась она, с ногами забравшись в кресло. Я смотрел на экран и чувствовал, как у меня дрожат колени. Страх сковал меня, потрясывая все тело. Одного взгляда на панели, которые отображали численность войск, мне хватало, чтобы начали трястись и руки. «Вова, успокойся», — заговорил Келлер. «Вот только твоего волнения сейчас не хватало». «Я боюсь», — честно ответил я. «Келлер, я снова чувствую тот страх, который терзал меня, когда я жил на Земле. Впервые за столько лет он вернулся. Я как только вижу, сколько сил мы скопили в одном месте и сколько нам противостоит, мне становится не по себе. А что, если мы проиграем? Что будет тогда?» «Лучше об этом не думать», — отрезал он. «Корабли мы всегда можем восстановить». «Сколько это займет времени, вот в чем вопрос». «Ты прав, времени у нас с тобой совершенно нет», — согласился он. «Но и выбора тоже». «Даже сейчас посмотри», — я показал рукой на экран, где схематически показывались боевые порядки клаксонов. Нам не хватило времени уравновесить количество кораблей. «Зато мы знаем их тактику, а это очень много значит», — стал спорить со мной Келлер. Хотя, конечно, не при отношении 1:5. «Корабли стены врага начали движение», — донесся до нас голос адмирала Первого флота. «Я начинаю». Я сначала открыл рот, чтобы предупредить об осторожности и внимании, но сразу закрыл его. План обсуждался не раз, и лезть к адмиралам сейчас с советами было не лучшей идеей. «Трудно ждать», — я с трудом заставил себя сесть в кресло. «И еще труднее заставить себя делать что-то, пока ждешь». «Ну, мне есть чем заняться, поэтому я пока тебя оставлю». Деловитому и спокойному голосу Келлера я жутко позавидовал. Вот кого ничего не принимает. Для него потери Земли будет всего лишь статистика, как и потери кораблей. Я не обольщался в том, что ему важны жители Земли. Он возился с ними только потому, что это было важно для меня. Если бы меня не было, все корабли давно бы ушли вглубь нашей территории, а клаксоном он бы оставил какой-нибудь неприятный сюрприз. Чтобы занять себя, я стал переключать телеметрию с разных кораблей стены, наблюдая за действиями кораблей вживую. Вскоре и это мне надоело. Первое соприкосновение огня должно было произойти не раньше пары часов. И нам, и клаксонам трудно было маневрировать таким большим количеством кораблей. Их масса вызвала даже некоторые гравитационные аномалии. Сейчас меня интересовало одно: сможем ли мы заманить корабли стены врага глубже Сатурна или нет? От выполнения собственного плана зависело слишком многое, чтобы я оставался спокоен. Все два часа я провел как на иголках. «Они проходят Сатурн», — первым заметил движение вражеских кораблей, конечно же, Келлер. «Молодцы, адмиралы, заманили их в ловушку». Когда корабли противника прошли отмеченную на нашей карте воображаемую черту, открыли огонь суперы. Конечно же, я не мог ни видеть, ни почувствовать этой силы, но мозг все равно посоветовал телу сжаться. На правом экране один за другим стали тухнуть вражеские корабли. Но это длилось недолго. Как только клаксоны в ответ открыли огонь, левый экран также стал пополняться потухшими кораблями, только с нашей стороны. «Истребители в бой!» — полетел общий приказ по флотам, и я сразу переключил картинку на периферию одного из истребителей. Почти сразу возникло ощущение, что кольца Сатурна повели себя как собака, вылезшая из воды. Многочисленные снежные образования колец в местах их утолщений в один миг сбросили с себя ледяные покровы и показали свою истинную суть. Армада истребителей разбилась на отряды и, повинуясь невидимым приказам своих командиров, разобрали цели. «Эх, в бой бы сейчас! Давно корабль не испытывал нагрузок», — вслух подумал я. «Даже не мечтай, сейчас там даже супердредноуты не выдерживают, а ты со своим крейсером полезешь», — сразу предостерег меня Келлер. «Не могу я просто сидеть», — пожаловался я. «Тем более наблюдать, как гибнут наши». «Вова!» — угрожающе потребовал Келлер. «Сижу, молчу», — тяжело вздохнул я, понимая его правоту. «Враг ввел в бой резерв», — голос адмирала ворвался в рубку. Я быстро переключился на указанную область боя и помрачнел. Наши истребители только начали прореживать слабый тыл врага, как на них навалились Йевисы врага, связывая битвой и отвлекая от своих кораблей. «Пошлите помощь истребителям», — обратился я в общий командный канал. «Уже, Владимир», — ответил один из адмиралов. «Не волнуйся, мы видим». С наших флангов рванули легкие крейсера, не задействуя при этом резерв. Я сделал бы так же, незачем показывать его заранее, если есть не участвующие в битве корабли. В отличие от «Клаксон», мы знали их тактику. В этот раз они применили построение пирамида, использующееся как раз для таких случаев, когда преимущество перед врагом бесспорно и нужно сломить его огнем. Резерв в таких случаях предусматривался минимальный, так как время боя было рассчитано не более 5-6 часов. «Охлаждающие контуры суперов достигли своего максимума», — заметил Келлер. «Скоро в бой вступят линкоры и крейсера». Первыми стали смолкать истериумы клаксонов. Огонь из дезинтеграторов с их стороны стал слабеть, а вскоре и вовсе прекратился. К сожалению, пользовались этим преимуществом мы недолго, наши охлаждающие элементы также были на пределе, поэтому как только с нашей стороны стал ослабляться натиск, в бой сразу ринулись линкоры противника. Истериумы медленно двинулись следом, переключив энергию на защитные поля. Я с завистью смотрел на их переливы, мы пока не достигли такого уровня технологий в изготовлении генераторов. Оказалось, мало иметь детальные схемы производства. Станки, материалы и технологии, описанные в них, были клаксонскими. Много сил было сейчас брошено просто на копирование технологии, но пока все, что мы достигли, парочка невзрачных копий, уступающих своим первообразам. «Мне одному кажется, или битва свелась к взаимному истреблению?» — хмуро спросил я, глядя, как на экранах тухнут значки кораблей. «Мы ничего не можем сделать, их слишком много», — один из адмиралов услышал мои слова. «Наши корабли не щадят себя, и поэтому нас до сих пор не смяли, но врага слишком много, Владимир». «Отводите истребители», — через 10 минут приказал я, видя, что их потери стали расти в геометрической прогрессии. Наше преимущество во внезапности закончилось. Сжимая кулаки, я смотрел на разгром своих флотов. Меня нисколько не утешало то, что корабли заканчивались и у клаксонов. Они могли себе позволить такие траты. «Все-таки пришло время запасного плана», — задумчиво протянул Келлер. «Как не хотелось вытаскивать их так близко к земле, но придется». «Приступайте», — я был согласен с ним. «Впервые мы обороняли планету от такого количества войск и сразу прочувствовали на себе то, что чувствовало Содружество, когда мы когда-то напали на них». Корабли медленно стали отступать, позволяя тем из них, что были в гуще боя, выйти из него. Враг сразу же вцепился как терьер в наш отступающий флот, стараясь дожать и добить немногочисленные корабли. Мы отходили, огрызаясь огнем, до тех пор, пока все корабли не вышли из боя и не построились в построение «Сфера-5». «Дезинтеграторы перезарядились», — прокомментировал Келлер то, что и противник оттянул свои корабли, выпуская вперед истериумы. «Рассредоточить строй», — пролетела в канале последовательность цифр приказа адмирала флотами. «Враг умно поступил. Зачем было тратить корабли, когда огонь дезинтеграторов размелит все в пыль? Вот только наше построение хоть и не могло ответить врагу, но зато несло малые потери в связи с тем, что слишком большой стала площадь, в которую нужно было стрелять. Правда, враг и тут поступил умно, не став распылять силы на линкоры, он старался добить суперов». «Всем платформам огонь!» — новый приказ адмирала. В ход вступила запасная часть нашего плана, в котором было сделано предположение, что мы не сможем удержать врага возле Сатурна. Наши отведенные с поля боя корабли отошли дальше платформ, которые сейчас встречали чужой флот. Мы их не вводили в бой, оставляя все в одном месте, чтобы использовать как запасной вариант. Суперы подходят к платформам. Новая последовательность приказа от адмирала, и я переключился на периферию истребителей. Истребителям отойти, линкорам занять позицию, построение 5-2. Слитный залп остатков суперов и всех платформ продолжался до тех пор, пока платформы не истощили свои источники энергии, а охлаждающие контуры на супердредноутах не вышли из строя, беречь их я не видел смысла. «Ну а теперь главный сюрприз», — прокомментировал Келлер, когда в глубине строя появились два дивизиона ракетных крейсеров. «Мы изначально решили не пускать их в бой, так как щиты у клаксонов защищали от 2/3 всех выпущенных нами ракет, что, конечно же, являлось пустой тратой ценных боеприпасов. Ценных не с точки зрения цены, а того, что в этой части Вселенной мы не могли пополнить свой боезапас. Ракетные крейсера раздвинули строй, словно ледокол раздвигает льдины, и стали стрелять залп за залпом, опустошая весь боекомплект. Десятки тысяч ракет устремились к своим целям, при попадании сразу перегружая и без того истощенные щиты противника. Некоторое время в космосе как будто зажглось второе солнце. Подлет всех ракет был практически одновременным. То, что мы не прогадали и вовремя использовали свой последний резерв именно сейчас, стало ясно через несколько минут. Остатки войск клаксонов судорожно пытались сгруппироваться и организованно отступить назад. Но этому абсолютно не способствовали ракеты, которые догоняли их. Отстрелявшись, наши корабли отошли назад, а линкоры и крейсера бросились в атаку, не давая уйти противнику. Вот только враг не дал нам закрепить победу. Как только по ним перестали бить ракеты, корабли снова организовали построение подобия октаэдров и стали отвечать на наш огонь. «Отозвать корабли», — приказал я. «Больше теряем, чем наносим урона». Результаты битвы были ошеломительными, причем больше для меня, чем для остальных. Моя первая большая битва закончилась фактически провалом. Были потеряны 90% тяжелых кораблей стены и 60% легких крейсеров и истребителей. Даже то, что мы смогли противостоять в пятеро большему врагу, никак меня не радовало. «Первая победа», — произнес я, глядя перед собой. «При одном положительном моменте мы отстояли землю». «По мне, отличный результат», — ответил мне Келлер. «Но даже если мы пригоним еще больше флота, клаксоны могут поступить так же. Подумай, стоит ли одна планета таких трат?» «Переселение?» — озвучил я, давно витавший в воздухе вопрос. «Да», — жестко ответил он. «В нашей галактике мы можем организовать защиту планет, планетарные базы, и развитая система порталов дадут нам преимущество в данном случае. Но тут, на задворках Вселенной, в общем, подумай, Вов. Я насильно тебя не принуждаю. В конце концов, мы можем построить еще кораблей. У нас не хватит ресурсов соревноваться сейчас с клаксонами. И ты это прекрасно знаешь, задавая мне подобные вопросы», — огрызнулся я. «Если бы они нам дали лет 10, тогда бы мы посмотрели, кто кого». «Ладно, ты давай обдумывай мое предложение, а я пойду формировать флоты. Нужно же оставить здесь охрану». «Ты предлагаешь нам отсюда улетать?» – удивился я. «А что тут еще делать?» – в свою очередь удивился Келлер. «Клаксоны точно не появятся здесь после хорошей разведки. Да и им тоже нужно прийти в себя после таких потерь». «Я действительно думал остаться здесь», – пробормотал я. «Подумай лучше над проблемой берсеркеров и предтечь», – хмыкнул он. «Что-то меня они совсем сейчас не волнуют». «Именно сейчас», — заметил он. «А вот пройдет время, и мы все очень даже заволнуемся». «Давай вернемся к этому разговору чуть позже», — отмахнулся я от Келлера. «Я хочу сейчас разобрать бой. Нужно подумать, что мы могли сделать лучше». «Хорошо, позже так позже». К счастью, у меня в рубке оставался еще один близкий человек. Едва я устало откинулся на кресле, как меня обняли и поцеловали. Я благодарно улыбнулся Наташе, усаживая ее к себе на колени и крепко обнимая. Дружеская поддержка мне сейчас была необходима. Прав оказался, как обычно, Келлер. Берсеркеры не дали нам даже нескольких недель, атаковав сразу с трех направлений. Я сразу же вылетел на место событий, так как Земля была временно прикрыта и поползновения клаксонов могли быть только в качестве разведки. Подконтрольные нам главы домов принесли информацию о заседании у повелительницы. Очень интересно было узнать, что клаксоны были неприятно удивлены потерями, при том, что врагов было в пятеро меньше. Приказом повелительницы запрещались индивидуальные действия и нападения без согласования с ней, чтобы избежать подобных потерь. Правда, главами был также получен приказ о начале широкомасштабных разведывательных миссий, с самым высшим приоритетом захвата наших кораблей. Келлер прокомментировал это, сказав, что у нас есть немного времени на восстановление группировки флотов в Солнечной системе и совсем нет времени для ничего не делания. Конечно же, запись битвы мы показали на Земле, получив просто впечатляющее количество запросов на связь. Я проигнорировал все, поскольку больше мне разговаривать было не о чем. Вскоре пришлось оставить систему. так как нарисовалась вторая большая угроза. Я лично пожелал увидеть результаты нападения берсеркеров, а также масштабы бедствия. Потеряли мы две системы, причем роботы успели вырезать почти все население, которое не успело эвакуироваться на транспортах. В дополнение к этому Содружество стало лихорадить от того, что же всем делать в данной ситуации, к войне на два фронта никто не был готов. «Думаю, пора пойти на поводу у правозащитников и торговых корпораций», решил я, оглядывая 20-километровую воронку от космического удара атомарного визира. «Только сделаем это на своих условиях». «Конечно», — согласился Келлер. «А будут возражать, скажем, что есть второй вариант. Мы просто переведем работы всех коммерческих верфей на производство Миклар». «Давай, организовывай конференцию с теми, кто больше всех хотел восстановления своих вооруженных сил», — повторил я, задумавшись. Почему-то я не мог уйти с планеты, а ходил и смотрел на то, что роботы оставили от некогда огромного мегаполиса. Зрелище было подавляющим, если бы увидел разрушенные дома, горящий огонь, кучи беженцев и много погибших, я бы, наверное, спокойнее перенес то, что мне открылось. А вот так, видеть перед собой только мелкий щебень и грязь внутри гигантских воронок, было для меня чересчур. Гигантские ударные волны разрывали и сметали все на своем пути, не оставляя после себя ничего. «Страшное зрелище», — прошептал я. «С Земли все выглядит совсем по-другому, чем из космоса». «Ты чего это так разволновался?» — удивился Келлер. «Да, потеряли несколько систем, но нам же не привыкать». «Мне становится страшно, что если мы оставим все как есть, все планеты превратятся в подобные этой», — ответил я, показывая рукой вокруг. «Я не хочу становиться тем, кто допустил гибель жизни в этой галактике». «Если дело совсем плохо пойдет», — попытался пошутить Келлер, «сделаем большой корабль, посадим туда несколько миллионов красоток и сбережем их для тебя». «Вообще не смешно, хотя довольно привлекательно», — через силу улыбнулся я, представив себе нарисованную картинку. «Ладно, улетаем. Тут мы уже ничем не поможем. Сегодня же разошлю запросы на общегалактическую конференцию для обсуждения организации ВКС». Довольный тем, что поднял мне настроение, ответил Келлер. «Так что готовимся держать свои рубежи». Я оглянулся вокруг, чтобы запомнить картину. «Знаешь, если раньше я ничего не чувствовал, убивая роботов, то сейчас буду это делать с особым удовольствием». «Чем бы дитятка не тешилась», — хмыкнул Келлер, но закончил другой концовкой. «Только бы вселенную не развалило». «Да ну тебя», — махнул я рукой, успокаиваясь. «Не трону я твою вселенную». «Что теперь?» — спросила меня Наташа, когда я поднялся на борт корабля. Она помогла мне раздеться и принять душ. Я обнял ее, прижимаясь к острым соскам. «Теперь нужно придумать, на каких условиях давать планетам свободу в производстве военных судов». «А почему вы против?» — поинтересовалась она. «Ведь будет проще, если они будут сами себя защищать». Я мысленно подметил ее нам и им. «Сейчас у нас монополия на вооружение, все новые разработки поступают нам, и мы их спонсируем, а вот если разрешить постройку судов другим, то и новые технологии и разработки будут утекать мимо нас». «Ввести жесткий контроль». Мой новый Иван Грозный был прекрасен в своем гневе. Я не выдержал и страстно поцеловал ее. Девушка сначала возмущенно пыталась что-то сказать, но потом обмякла и поддалась. «Ты когда сердишься, становишься еще красивее». Я погладил ее по волосам, отклоняясь назад, чтобы посмотреть на ее сердитый взгляд. «Володя». Девушка требовательно на меня посмотрела. «Хорошо, пошли в рубку. Я пока буду работать, все объясню», — согласился я. Взявшись за руки, мы пошли по коридору. «Странно», — думал я, — «пока мы шли по кораблю. Такое короткое время, и я чувствую практически те же чувства к Наташе, что раньше и к Таше. Странные эти создания, женщины. Хотя, надо признать, я хоть и был против такого подарка, но сейчас благодарен своим ребятам. Ни тебе скандалов, ни тебе угроз». Даже когда мы защищали Землю, и я не подходил к Наташе несколько десятков часов, с ее стороны не было ни одной жалобы. Это стоит ценить. «Смотри, я вывел на экраны список информации по строящимся кораблям и верфям, к когда мы пришли на место. Это наше текущее производство. Как видишь, количество верфей ограничивается только ресурсами в данном секторе. Наше производство жестко рассчитано. Нет такого, что склады завалены невостребованными материалами или продукцией. Практически все сразу идет в дело. Угу. Она с интересом смотрела на графики и цифры. А вот таблица вновь вводимых технологий и достижений. Я вывел на другой экран вторую таблицу. Здесь показано, что внедряют в каждую новую серию. Ого, девушка удивилась, сравнивая таблицы. А где ваши собственные разработки? Вот, я вывел на экран более скромную таблицу по сравнению с той, что мы делали совместно с Содружеством. Разница почти в 6 раз, прикинула она. 7,5, уточнил я. Теперь ты понимаешь наше нежелание упускать хотя бы часть разработок? Теперь да, кивнула она, засматриваясь на таблицы. Внезапно она покраснела и, запинаясь, спросила. Володь, а можно и мне придумать какое-нибудь задание? Вы с Келлером работаете, пропадаете сутками, а я сижу без дела. Словно испугавшись своих слов, она зачастила. Конечно, если ты против, я даже заикаться об этом не буду. Я задумался. В общем-то, ничего зазорного в ее словах не было, ведь вся раса Миклар действительно работала, включая и ее глав. Девушка на примерах видела и сопоставляла собственную роль в нашей жизни. «Показывать тебя нельзя», — констатировал я, перебирая в уме разные варианты. «Слишком очевидное сходство с той». «Ташей?» — спросила девушка и тут же прикрыла рот ладошкой, видя, как меня перекосило при упоминании этого имени. «Да, Ташей», — спокойно ответил я, не показывая вида. «Если только». От мелькнувшей мысли мне стало смешно, и я решил сначала посоветоваться с Келлером. «Ау, есть кто дома?» — позвал я по нашему каналу связи. «Да, что такое?» — ворчливо ответил Келлер, как будто и не знал, о чем идет речь из моих мыслей. «Мы давно играем в эту игру, делая вид, что он ничего не знает. Если раньше это так было нужно, чтобы адаптироваться к постоянному присутствию в голове Келлера, то сейчас такое поведение позволяло нам быть немного человечнее. Как думаешь, как воспримет Содружество появление первой женщины Миклар?» — поинтересовался я. «Скажем, что хотим быть ближе к народу, бла-бла-бла». «Хм». Келлер рассмеялся. «И потом каждому кораблю потребуется спутница вслед за тобой». «Да, идея не очень. Еще грязца начнут из-за баб». Грустно понял я неудачность своей идеи. «Если хочешь найти занятие Наташе, пусть придумает дизайн посольского корабля», — продолжил он. «А то столько лет прошло, а ты все на том же летаешь. Даже модернизации не проходил ни разу». «О, отличная мысль, спасибо». Я едва не подпрыгнул на месте. Ведь Келлер был прав. С момента постройки первого корабля прошло довольно много времени. Другие корабли несколько раз прошли модернизацию за это время, а я свой корабль не давал, поскольку мне нужно было где-то жить в это время. «Только ведь столько моментов надо не забыть», — засомневался я. «Справится ли она?» «Вот и проверишь», — отмел мои возражения Келлер. «Она знает требования к данному классу кораблей, и в конце концов пусть почитает отчеты о приеме гостей и прочем». «Ты прав, спасибо», — я горячо поблагодарил Келлера, он в ответ только хмыкнул. «Я придумал, чем тебя занять», — улыбнулся я, посмотрев на девушку, которая ждала меня, видя, что я замер. «Нужно разработать, построить и обустроить посольский корабль лучше, чем этот». У девушки от удивления расширились глаза. «Ты доверишь мне строить свой дом?» «Ну, во-первых, он и твой тоже», — заметил я. «А во-вторых, почему бы и нет? Корабль давно не модернизировался, так что легче построить новый». Чем больше я говорил, тем сильнее разгорались у девушки глаза от открывающихся возможностей. Ее не пугало, что нужно было разобраться в устройстве и изготовлении кораблей, несовмещение хорошего дизайна, отличных ходовых и боевых качеств. «Я на все согласна», — заявила она, торопясь, чтобы я не передумал. «Вот отлично», — заключил я, — «если нужна будет помощь, обращайся или к нашему командору, или ко мне, на крайний случай к Келлеру». «А чего это ко мне на крайний случай?» — ворчливо осведомился вездесущий ИИ. «Кто мне постоянно жалуется на тотальную занятость?» — возмутился я. «Для хорошего дела я всегда свободен». «В общем, дерзай», — сказал я девушке, закончив перепалку с Ии. «Все в твоих руках». Следующие пару минут я был обцелован и обласкан, наверное, на месяц вперед. Благодарность Наташи не знала границ. Она и не предполагала, что я могу поручить ей сразу такой ответственный проект. Как мы и предполагали, желающих вооружиться оказалось значительное число. Я думаю, многие корпорации только что от радости не прыгали, узнав, что мы запускаем проект на общенародное голосование о необходимости вооружаться. И, конечно же, подогретые нашими новостями граждане захотели помочь Миклар в их нелегком пути обеспечения галактического мира. Были и те, кто писал, что закончились годы монополии Миклар, и что мы не такие уж и сильные, как преподносим себя. Но пока мало кто слушал этих писак. При наличии двух мощных врагов рядом, сограждане галактики были озабочены только противостоянием с ними. Законопроект был принят в невиданные ранее для общей галактики сроки. За неделю он был ратифицирован всеми расами и опубликован по галактическим новостям, и уже на следующий день часть наших верфей и большинство верфей коммерческих корпораций заработало на выпуск малых кораблей-охотников. Эра свободных ловцов удачи вернулась. Простейшие корабли с простейшим вооружением выдавались бесплатно тем, кто заканчивал за деньги наши курсы пилотов. Такие же курсы организовывали и корпорации, и хотя казалось, что корабль давался просто так, но обучение стоило немалые деньги, нам не хотелось, чтобы корабли бестолково гибли, даже не поучаствовав в сражении. Нам с Келлером даже пришлось пойти на новую сделку с Сахунтозом. Он попросил сделать для своих пиратов отличную от общей серию кораблей. Пришлось перестраивать одну из верфей для удовлетворения его потребностей, но слишком уж щедро он заплатил нам за это, к тому же это и нам было на пользу. Его организация вышла на ученых одной из корпораций, которые были близки к созданию полнофункционального щита на основе разработок Клаксон. Их успехи по сравнению с остальными коллегами, в том числе и теми, что работали на нас, были настолько неожиданны и революционны, что корпорация их засекретила, и мы с Келлером даже не знали об этом. Я, конечно же, не стал шутить по этому поводу над ним, но новость была неприятным укольчиком в сторону его вездесущности и всезнания. Выкрав нужных ученых с помощью людей Цахунтоза, мы с легкостью перевербовали их на службу себе. Это было легко, ведь ученые обрели больше свобод и привилегий, чем работая на корпорацию, тем более они прекрасно осознавали, что влезли в сферу наших интересов. Теперь же они могли работать спокойно, имея нас в качестве союзников. Влив ученых в ряды остальных коллег, которые работали над этим же проектом, мы получили просто колоссальный прорыв в результатах. За несколько недель был собран действующий прототип, который по габаритам не сильно отличался от своих клаксонских аналогов, а вот по отражающему воздействию превосходил их щиты почти в два раза. Наши ученые так и не разобрались в тонкостях создания щита клаксонов, поэтому пошли по своему пути и смогли предоставить такой впечатляющий результат. Очень скоро мы должны получить от них первый опытный генератор для оснащения одного легкого крейсера. Испытание решено было производить в максимально короткие сроки. Наши верфи легко можно было модернизировать для добавления генератора в технологический процесс создания и модернизации кораблей. «Ну вот уже что-то», — сказал я Келлеру, смотря как корабли пытаются расстрелять висящий в космосе кораблик, а тот, словно заколдованный, отражал ракеты и лучи. «Может, долбануть по нему более тяжелым калибром?» — хмыкнул Келлер. «Не будем мешать ученым, пусть играются», — не поддержал его я. «Главное, мы заимели первый рабочий прототип, пусть и ценой тому, что мафия летает на отличных кораблях». «Цахунтос знал, чем нас соблазнить», — сиронизировал Келлер. Я тоже улыбнулся, вспомнив наш разговор. Мафиози слегка потряхивало от страха и собственной наглости, но в то же время он отлично себе представлял, насколько нам необходима эта технология. Используя ее, мы бы получили небольшое преимущество над клаксонами, да и столкновения с берсеркерами могли теперь пойти по другому пути. Ведь некоторые разрушения, оставленные ими на планетах, мы не смогли идентифицировать. Непонятно было, каким оружием разрушили тот или иной объект. Мы были уверены, что у новой волны были и новые технологии. Мы с Келлером решили не распылять силы и, занявшись только глобальной войной на два фронта, оставив все остальное на откуп галактическим корпорациям. Они даже войну с берсеркерами смогли превратить в гонку обогащения. Даже если пользы они не принесут, внимание берсеркеров будет отвлечено. И как-то так оказалось, что все были при деле, кроме меня. Наташа с головой ушла в схемы и расчеты, Келлер занимался охотниками. Нет, работы хватало, нужно было и с технологиями клаксонов разобраться и проверить дела у инотрогов, но я вспомнил о деле, которое все откладывал и откладывал на потом, хотя оно имело высший приоритет, да и Келлер неоднократно мне об этом напоминал. «Знаешь, я развеюсь», — обратился я к нему. «Нужно же узнать, что такого находится в том секторе, на который указали предтечи». «Наконец-то», — обрадовался он, — «давно пора». «Наташ», — я переключился на ее личную линию связи. Девушка ответила сразу. Я увидел, как она сидит, склонившись над какими-то чертежами. «Меня не теряй, я уведу корабль с орбиты, а тебе оставлю крейсер, когда закончишь, вызови его. Он доставит тебя куда нужно». «Ты надолго?» — заволновалась она. «Как получится, но не переживай», — отмахнулся я. «Хорошо, спасибо, что предупредил». Девушка улыбнулась мне и помахала рукой, прежде чем я отключился. Не теряя ни минуты, я сказал своему кораблю отправляться, заодно просил прибыть на всякий случай нескольким линкором сопровождения. «Наконец-то хоть какое-то разнообразие», — проворчал корабль, прежде чем войти во врата. «Время прибытия на место неделя, так что, Владимир, тебе надо чем-то занять себя». Я вздохнул и поплелся разгребать то, от чего хотел убежать. Рутина дел. Неделя пролетела скучно и однообразно, поэтому минуту выхода из гипера я ожидал в нетерпении. «Наши уже тут», — проинформировал меня командор. «Сработала система опознавания свой-чужой». «Отлично», — ответил я и обратился к кораблям по общему каналу. «Привет всем! Готовы к поискам?» Пришедшие подтверждения от 5 линкоров вызвали у меня улыбку. Все были мне известны лично. «Выведите мне всю информацию по системе на мониторы», — приказал я. «Вышлите истребители на разведку, мне нужна информация». Через пару часов я задумчиво хмурил брови. Система действительно оказалась пустой. Если бы не нейтронная звезда, ничего примечательного вообще в ней не было. «Точность координат оставляет желать лучшего», — покачал я головой. «Давай хоть к звезде приблизимся, что ли». «Гравитационное поле слабое, но приближаться я бы не советовал», — ответил корабль. «Можем не вырваться». «Давай, насколько сможем», — вздохнул я. Поездка стала выглядеть бессмысленной. Тишину нарушил голос одного из линкоров. «Смотрите». Я вскочил с кресла и развернул картинку с переднего монитора на всю стену. Мы приближались к небольшому объекту, который был настолько мал, что не засекался даже сенсорами, которые практически глохли от данных звезды на такой близости. «Надо его подобрать», — заметил я, и один из линкоров направился к объекту. «Я не могу двигаться», — раздался его удивленный голос. «Двигатели работают, все показания в норме, но вперед я не лечу». «Как такое?» Договорить я не успел, поскольку объект стал испускать свечение во все стороны и внезапно раскрылся, создавая возле себя всем знакомое свечение путевых врат, только маленького размера. Практически сразу же врата активировались, а спустя минуты в них медленно влетел предмет, больше похожий на гигантскую платформу. «Что за хрень?» — задал я вопрос, ответа на который не было ни у кого. «Не знаю, но подлететь к ней по-прежнему невозможно», — хмуро ответил один из командоров. «Только в этот раз просто падает тяга на двигателях, если даешь больше мощности». Проверка показала, что действительно стоит подлететь ближе, как движки начинают работать с перебоями, причем непонятен был сам принцип влияния на них. Все параметры реакторов были в норме, но двигатели давали сбой. Никакие ухищрения подлететь ближе к платформе не дали нам результатов. «Полечу, посмотрю сам», — решился я. «Может, на скафандр не отреагирует». «Пошлю с тобой часть своих солдат», — не стал меня отговаривать один из линкоров, дав сопровождение. Расстояние до платформы было большое, лететь нужно было пару часов, но это меня не пугало. Главное, чтобы двигатели скафандра не заглохли. Наверное, странное зрелище было, когда от висящих в пустом пространстве линкоров отделилась группа в полосатых купальниках и направилась к неизвестному объекту. Полосатыми мы, конечно, не были, но по-другому наш заплыв я не мог назвать. «Владимир, остановись!» Внезапно ко мне по общему каналу ворвался взволнованный голос моего корабля. Убрав тягу с двигателей, я продолжил полет по инерции и спросил, что случилось. «Оглянись, ты летишь один!» Оборачиваться мне нужды не было. Я всего лишь вывел на экран своего скафандра видео с боковых и задних камер. Одновременно с тем, что увидел, я реверснул двигателями и затормозил полет, зависнув на месте. Я действительно остался один, поскольку на той же самой границе, на которой у кораблей глохли реакторы, заглохли они и у солдат. Их ранцевые сопла не излучали, поэтому вместо стройной группы солдаты превратились в кучку висящих в космосе роботов. «Подберите их», минут раздумья, и я решил продолжить путь. «Я двигаюсь один». «Владимир», — попытался возмутиться один из командоров. «Делайте, что я говорю», — приказал я. Причин волноваться пока я не видел. Платформа, висящая далеко впереди, никаких неприятных чувств у меня не вызывала, поэтому я безбоязненно двинулся вперед. Чем ближе я приближался к платформе, тем чаще стали возникать в голове мысли. А не сглупил ли я, отправившись сюда один? Непонятная хреновина в космосе, и я правда лечу к ней один? При ближайшем рассмотрении все говорило о том, что кто бы ни построил странную платформу, он был сумасшедшим. Она мне напоминала червяка, на которого наступил слон. Странные наплывы и сотрясания на поверхности платформы в вакууме космоса вызывали у меня недоумение. «Реально, что за хрень такая?» — спросил я сам у себя вслух. «Действительно хрень», — влез ко мне в голову голос Келлера. «Впервые вижу такое. Оно живое, что ли?» У меня сразу расширились глаза. Келлер смог заметить то, что мой мозг сразу отмел как невозможное. «Да ну нафиг!» — не поверил я, присматриваясь. «Как такая здоровенная хреновина может быть живой? Даже если опустить то, что она появилась из гиперпространства и находится в космосе». «Не задавай мне таких вопросов», — хмыкнул Келлер. «Я что вижу, то и говорю. Такое впечатление, что эта штуковина шевелится. Ты когда-нибудь видел, чтобы у кораблей обшивка шевелилась?» «Сейчас посмотрим ближе и не будем спорить». Я увеличил тягу двигателей, и скорость приближения резко возросла. Внезапно боль стянула мне голову, словно на нее положили раскаленный до красна металлический обруч. От боли я заорал так, что было слышно, наверное, в другой системе. «Идентификация», — прошелестел в голове механический голос. От боли я едва слышал, но ответить не мог. Даже ухватиться за голову я не мог из-за скафандра. «Идентификация», — голос в голове стал громче. «Какая, блядь, еще идентификация?» — заорал я, а слезы брызнули из глаз. «У меня сейчас голова лопнет». Боль так же резко ушла, как и пришла, оставив меня со слезами на глазах и с кружащимися мушками. «Объект отсутствует в системе», — прошелестел голос. «Назовите себя». «Владимир Курочкин». У меня было стойкое желание плюнуть в сторону невидимого собеседника. Голова медленно отходила от боли и слегка поташнивала. «Курочкин?» Голос впервые проявил подобие эмоций. «Уровень доступа?» «Наивысший. Я решил наглеть так наглеть». «В доступе отказано», — перебил меня голос. «Отсутствие данных». «Что ты вообще такое?» — поинтересовался я и добавил. «Келлер, проанализируй, что это?» Ответом мне было молчание. «Запрос уровня супер отклонен», — внезапно забубнил голос. «Запрос уровня супер отклонен». «Эй-эй!» — заволновался я, что-то заподозрив. «Разрешить запрос уровня супер?» «Запрос уровня супер разрешен», — донесся до меня ответ, обрадовавший меня. Практически сразу с ответом в голову ворвался обеспокоенный голос Келлера. «Володя, Володя!» «Не ори ты, и так голова раскалывается», — раздраженно ответил я. «Фу!» — сразу успокоился он. «Прямо как в тот раз, когда наша связь прервалась. Что случилось?» «Если ты обратил внимание, на нашем с тобой мыслеканале обретает еще некто, кто только что чуть не выжег мне мозги». Ответом мне было молчание, которое затянулось. «Офигеть!» Келлер высказал наше общее состояние. «Что там? Не тяни». «Хрень какая-то. Может быть, впервые за время нашего знакомства», — пожаловался он. Я едва не рассмеялся, несмотря на скорее трагичность, чем комичность ситуации. «Я это и без тебя знал». «Я не про это», — словно отмахнулся он от меня. «Интерфейс этой штуки мне непонятен. и больше всего похож на тот, что связывает нас между собой. Вот только закончить Келлеру не дали, поскольку в наш разговор влез опять знакомый голос. Объект идентифицирован. Владимир Курочкин. Класс «Сеятель». Уровень доступа «Исследователь». Доступ к кластеру открыт. Приветствую вас, «Сеятель». Я был в недоумении. Чего вдруг эта хрень меня опознала? За Келлера ответил голос. Уровень наномедов вашего организма соответствует классу «Сеятель». Уровень синхронизации с кластером «Супер» соответствует уровню доступа «Исследователь». Доступ разрешен. «Приветствую вас, сеятель», — эхом ему отозвался Келлер, в голосе которого было столько иронии, что я был готов его тут же убить. «Поверьте мне, он такой сеятель, что ого-го!» «Прибью тебя, жестянка», — прошипел я. К счастью, наша перепалка никак не отразилась на эмоциях третьего собеседника на мыслеканале. «Как мне попасть на тебя?» Отмахнувшись от очередной пошлой шутки Келлера, я настроился на серьезный лад. «Секция 2 открыта для стыковки, сеятель», — ответил мне голос. «Время вашего посещения ограничено, будьте внимательны». «Как это ограничено?» — удивился я. «Почему?» «Уровень доступа исследователь не позволяет вам находиться на борту маяка больше двух инвекций». «А это сколько?» — осторожно поинтересовался я. «Около 40 вакелей», — доходчиво объяснил мне голос. «Ну, если 40 вакелей, тогда да», — сиронизировал я. «Тогда я все успею. Предупреди, когда время будет заканчиваться. Хотя бы за десяток этих самых вакелей». «Стандартное предупреждение включается за 5 вакелей до переноса», — снова блеснул знаниями голос. «Знаешь, Келлер, по-моему, вы с ним подружитесь», — подколол я ИИ. «Что ты, что он одинаково так умеете ответить на вопрос, что возникает такое чувство, что лучше бы не спрашивал». «Ха-ха, как смешно», — Келлер сделал вид, что оскорблен. «Я так думаю», — я продолжал говорить, направляя свой полет к месту, где у платформы одна из сторон отъехала в сторону, образовав взев отверстие. «Что доступ мне дали из-за того, что в теле есть нанороботы и связь с тобой. Иначе я не могу объяснить то, что как только ты со мной восстановил связь, меня сразу идентифицировали». «Наши выводы совпадают», — Келлер тоже стал серьезен. «Никакими методами я не смог взломать его интерфейс. Даже предположений нет, что еще попробовать». «Заметь», — продолжил я, — «тебя идентифицировали как кластер «Супер». Значит, платформа подумала, что ты берсеркер». «Тогда логично предположить, что эти сеятели», — продолжил мою мысль Келлер, — «это те, кто должен следить за расами берсеркеров. Вот только я таких не наблюдал за всю свою историю. Если кто и знает о них, то только центральный мозг». «Ага, и как мы сможем это у него спросить?» — криво улыбнулся я, изобразив в лицах пантомиму. «Привет, мозг, это я, твой сеятель. Отзови по-быстрому волну от моей галактики». «Ну», — протянул Келлер, — «в твоем исполнении это выглядит проще, чем мне представлялось вначале». «Добро пожаловать, сеятель», — в наш разговор опять вмешался голос платформы. «Отчет времени вашего пребывания на борту начался». «Погнали быстро, все осмотрим». Я ломанулся по неустойчивой поверхности, продавливающейся под моим весом, внутрь платформы. Второй сектор оказался размером чуть больше моего корабля, поэтому обойти все не заняло много времени. Ничего такого, что я мог бы отломать или присвоить, мне не попалось. Пришлось зайти на второй круг. Вскоре это принесло свои плоды. Я заметил в глубине секции стену, цветом и структурой, отличающуюся от остальной поверхности. Ага, я направился к ней и не без удовольствия убедился, что передо мной развернулся шлюз. Я шагнул внутрь. Включившиеся тусклые светильники, роль которых выполняли какие-то странные наросты в углах комнаты, показали что-то вроде большой каюты. Правда, назвать это каютой я смог с большой натяжкой. Больше всего это мне напомнило вылепленное из растаявшего под солнцем пластилина слабое подобие комнаты. Выдавив из себя звук, я осторожно присел на квадрат перед шаром. Он тут же принял форму моего скафандра, ничуть не прогнувшись под его весом. «Впервые мебель меня держит», — восхитился я. «Это да», — подтвердил Келлер, — «сделано на совесть». Я протянул руку и дотронулся до стоящего рядом шара. Секунду ничего не происходило, а затем развернулась знакомая мне голограмма с видом предтечи. «Приветствую тебя, потомок. Менее официально, чем при открытии врат в галактике, поприветствовала меня запись. «И тебе привет. Я подумал, что стоит быть вежливым с неизвестными записями, мало ли что. Если ты достиг первого маяка, то у тебя действительно возникла потребность в знании», продолжила голограмма. «Второй маяк находится в секторе 673. Удачи тебе в поисках. Помни, что только в случае крайней необходимости ты можешь искать ключ. Если твои намерения не будут подтверждены крайней необходимостью, твое существование будет прервано». Голограмма прервалась, оставив меня сидеть в недоумении. «Прикольно», — поскреб я манипулятором по броне, издавая противный скрежет. «Получается, нам нужно лететь искать второй маяк». «Ага, и судя по всему, нам там будут не очень рады», — хмуро подтвердил Келлер. «Что-то у меня все меньше возникает желания искать второй маяк», — задумчиво ответил я. «Совсем, знаешь ли, нет желания, чтобы мое существование было прервано в таком раннем возрасте». На всякий случай я перетрогал все вещи в этой странной комнате, но на прикосновение отзывался только шар, прокручивая раз за разом голограмму записи. «Думаю, нам пора, не зная, что еще тут делать», — сказал я, «а то скоро кончатся эти тентакли». «Вакели», — задумчиво поправил меня Келлер. «Я, кстати, посчитал, один вакель равен 2 минутам». «Все равно», — отмахнулся я. «Думаю, ничем хорошим не закончится, если я останусь тут». «Тогда уходим», — согласился Келлер таким тоном, как будто ему самому нужно было топать ногами. «Думаю, никто не обидится, если я возьму себе вот это креслице». Воровато оглянулся я по сторонам и прихватизировал кресло, которое мне так понравилось. Странно, но куб, хоть и с трудом, но поддался мне, и я смог отодрать его от пола. Сервомеханизмы скафандра впервые за мою память жалобно завыли, предупреждая о взятом гигантском весе. «Лучше бы шар взял, глядишь, ученые и нароют, что...» — прокомментировал Келлер мои потуги. «Сколько же здесь уровень гравитации?» — поинтересовался я у него. «У меня сейчас скафандр развалится под его весом». «Где-то 1,5 же», — прикинул он. «Даже боюсь представить себе, сколько оно будет весить на корабле», — тяжело вздохнул я, вытаскивая кресло в коридор и, несмотря на жалобные скрипы механизмов, потащил к выходу. «Странно то, что та штука молчит, а ведь ты нагло тыришь часть чужой обстановки», — заинтересовался Келлер происходящим. «Тише», — шикнул я на него. «Молчит и ладно». «Доброго пути, сеятель». Тут как тут раздался голос платформы. «Стоимость дегайдера будет вычтена из вашего счета. Счастливого пути!» Тоном императора Нерона я ответил. «Мой счет в твоем распоряжении. Пришлите чек». «У тебя открыт счет у них?» Даже Келлер поверил моему тону. «Ага, сразу 2», — рассмеялся я, выталкивая кресло в космос и давая облегчение механизмам скафандра. «Я вообще ничего не понимаю из происходящего. Что за ключ? Что за странные маяки в виде полуживых и полуразумных существ? У меня столько вопросов, что голова кругом от них. Все, что меня сейчас волнует, что мне дали вынести кресло, и где эти странные координаты, что назвал предтеч? Зачем оно тебе?» — полюбопытствовал ИИ. «У меня ностальгия по креслу инетрокского корабля», — пояснил я. «То первое кресло с твоего корабля было самым удобным. До сих пор не могу найти такой же. Да и мало ли, может, я хочу в скафандре все время теперь валяться». «Извращенец», — ответил Келлер, сукаризный в тоне. Куб и впрямь оказался тяжелым под нормальной гравитацией корабля. Пока солдаты дотащили его до рубки, умудрились сломать себе пару конечностей, не выдерживало стали их манипуляторов. Когда, наконец, он был водружен рядом с моим основным креслом, я быстро вылез из скафандра и подошел рассмотреть его ближе. На ощупь куб оказался как слегка влажная кожа. Я аккуратно присел на него, почти сразу он поддался под моим весом, и я заерзал, устраиваясь удобнее. Меньше 2 минут мне потребовалось, чтобы полностью подогнать новое кресло под свои анатомические особенности. А взяв в руку стакан с лимонадом, мне вообще показалось, что я очутился в раю. «Еще бы оно и массировало спину», — подумал я и чуть не вскочил. Когда кресло слегка завибрировало, массаж вправду начался. «Вот он, рай!» — я с наслаждением предавался неге, пока корабль летел в гипере по новым координатам маяка. «Вот придет следующий сеятель на тот маяк. Отдохнуть не сможет. Креслице-то тю-тю», — злорадно сказал Келлер. «Завидуйте молча, товарищ жестянка», — отмахнулся я. «За такое кресло я на все готов. «Меня замучили вопросы», — задумчиво ответил Келлер, меняя тему. «Что интересно за ключ?» — имел в виду предтечи с голограммы. «Кто такие сеятели и исследователи?» «Я думаю, либо мы узнаем это в конце, после того, как исследуем все маяки, либо не узнаем вовсе», — ответил я. «Ты же видел, система явно не знает или не определяет, сколько времени прошло с момента последнего посещения». «Опять ждать», — недовольно проговорил он. «Не люблю я неизвестность. Раздражает». «Как там дела у наших клаксонов?» — поинтересовался я, когда пауза молчания затянулась. «Заражение идет», — отозвался он. «Не такими быстрыми темпами, если бы ты был там, но, подчинив себе пару научных центров двух домов, я ускорил заражение». «Это как?» — удивился я. «Тебе ведь кололи сыворотку от основных галактических болезней», — утвердительно заявил он. «Ну да, сам помнишь, на военной базе еще». «Нечто подобное существует и у клаксонов, когда молодая особь вливается в коллектив флотов. Поэтому, вкалывая вместе с полезной сывороткой немного нанороботов, я и ускорил процесс заражения». «Хорошо придумал», — я покачал головой. «А как насчет вируса для заражения личинок?» «Почти все готово. Осталось доработать мелочи, и можно будет начать распыление». «Ладно, я решил отдохнуть. Если будут новости, зовите, я у себя». «Хорошо», — ответил мне корабль за двоих.